А через час уже множество репортеров наперебой совали свои удостоверения жандарму, который преграждал вход в гостиницу любопытным. Мегре постарался уединиться. И первое, что он сделал, позвонил в Париж. Поскольку он оказался на месте преступления, Париж приказал ему вести расследование. Да, действительно. Странная история. И гостиница тоже странная. Непонятно, почему стоявший как раз там, где шоссе делает резкий поворот. Непонятно. Говорят, что за 5 лет уже третья машина падала в Луан на этом самом месте. Правда, эти случаи были не столь загадочны, но все же не зря прозвали гостиницу приютом утопленников. Тайна приюта утопленников. Преступление у приюта утопленников. Труп в багажнике, труп в багажнике. Загадка серой машины, да. Представляю, какие заголовки замелькают завтра в газетах. Невозмутимый, тяжеловесный Мегре курил свою трубку и с аппетитом ел огромный сандвич с ветчиной, запивая его пивом. Без всякого любопытства взирал он на эту обычную суету, которая всегда осложняет работу полиции. Среди всех толпившихся здесь людей его интересовали только двое. Судовщик с прекрасной Терезы и шофер грузовика. Судовщик явился к нему и говорил с ним почтительно. Вы знаете, нам дают премию за скорость. Мне нужно было отчалить сегодня на рассвете, так что если можно... Где вы должны разгружаться? У причала Турнель в Париже. Нам еще целый день плыть по каналу и почти столько же по Сене. Мы доберемся только послезавтра к вечеру. Повторите, пожалуйста, свои показания. Показания? Ну, мы поужинали, и жена уже улеглась. Я тоже собирался лечь, но услыхал какой-то чудной шум. Из нашей каюты не очень-то разберешь. Я высунул голову из люка, и мне показалось, будто зовут на помощь. Какой был голос? А да, трудно сказать. Дождь стучал по железной обшивке палубы. Голос доносился издалека. Голос женский или мужской? Да, пожалуй, мужской. Скажите, сколько прошло времени после первого шума, который вы услышали? Ну, трудно сказать. Я разувался, надевал шлепанцы. А что же вы сделали потом? Ну, не мог же я выйти в шлепанцах. Я спустился вниз, надел кожанку и резиновые сапоги. Жена не спала еще. И я сказал ей, может, кто-нибудь тонет. А почему вы решили, что кто-то тонет? А знаете, когда живешь на реке или на канале и слышишь крики о помощи, то ясно, кто-то тонет. Своим багром я вытащил уже 5 человек. Значит, вы направились к реке? Да, я почти что там и был. Ведь между каналом и рекой в этом месте всего 20 метров. Я увидел фары грузовика, а потом здоровенного малого, который ходил по берегу. Шофера, вот этого самого?